Через 2 недели 2 Венеры, 2 абсолютных близнеца, дышали парным теплом обнаженного тела в кабинете Басоты. Осунувшийся Захар с воспаленными глазами и подрагивающими от напряжения руками молча выслушал восторги коллекционера, машинально принял и положил в задний карман джинсов внушительную пачку. «Захар, что вы делаете? О, Боже! Вы хотите порадовать какого-нибудь трамвайного вора?» И, едва попрощавшись, вышел. «Наконец-то!» — воскликнула Жука в дверях. «С милицией собиралась тебя искать, потаскун! Глянь в зеркало, во что ты превратился! В дранного кота! Совсем заездили тебя девицы! Иди, мой руки! Я принесла из штоли кучу пирожков!» Он зашел за ширму, только переодеться в домашнее. И когда минут через 10 озадаченная Жука туда заглянула, она обнаружила распростертого на красном надувном матрасе своего племянника. Он лежал на животе, словно упал во весь рост, да так и заснул. Задний карман джинсов распирал какой-то прямоугольный предмет. Жука, немало не задумавшись, наклонилась и ловко предмет вытянула. Им оказалась пачка крупных купюр. «Ужас!» — ахнула она. «Откуда?» — пыталась растолкать племянника, но тот будто в обмороке пребывал. «Бесполезно спрашивать, все наврет», — пробормотала Жука и головой покачала. «Вот уж точно пират!» Спустя несколько дней, где-то около полудня, его разбудил звонок. «Захар Миронович?» — спросил дружелюбный мягкий голос. «Вас беспокоят из Комитета государственной безопасности. Моя фамилия Шавырин Михаил Сергеевич. Не могли бы вы приехать сейчас к нам на Литейный? Я вам пропуск выпишу». Захар не очень удивился, приходилось уже слышать о подобных звонках. К тому же странно, он совсем не чуял опасности. Не тянуло холодным сквозняком ни от этого голоса, ни вообще с той стороны. Впрочем, все равно, а пошли они бы все по прописке. «К сожалению, не могу», — подделывая тон собеседника, озабоченно проговорил он. «У меня очень больна тетя, я дежурю у ее постели». «Фаня Захаровна», — также дружелюбно отозвался голос в трубке, «в данный момент завершает вторую пару в университете. Тема лекции — исторический фон, драматургия Лопе де Вега». 2-3 мгновения сукин сын наслаждался воцарившейся тишиной на другом конце провода, затем добавил: «Не беспокойтесь, Захар Миронович, это буквально на полчаса». Пропуск действительно ждал его на столе у дежурного перед входом на лестницу. Такой великолепный дом, обложен таким великолепным серым мрамором, а внутри такая скукотища. Пока добирался, он прокрутил в голове целую пьесу диалогов на историческом фоне. «Что твой Лопе де Вега, Жука? Не сомневаясь, что беседа пойдет об Асоте, о его коллекции и надвигающемся отъезде. Возможно, и о близнеце Венеры». Составил целый список ответов на вероятные вопросы и был слегка взвинчен, но все же сквозняком не тянуло, нет. «Я ненадолго», — зачем-то сказал он дежурному, забирая пропуск. И тот, сучий потрох, немедленно отозвался: «Это уж как получится». Потом он поднимался в старом, банально подъездном лифте на 4-й этаж, долго шел безликими скучными коридорами, не встретив ни души, наконец нашел нужный кабинет, постучал и вошел. Комната показалась ему каким-то складом сейфов. Они стояли вдоль стен, на некоторых еще громоздились другие, поменьше. Стол Михаила Сергеевича, скучнейший канцелярский обшарпанный стол, был задвинут едва ли не к самой стене, так что сидящий за ним человек выглядел пленником. Михаил Сергеевич оказался рыхловатым тюхой, по виду никаким не ГБшником, скорее младшим научным сотрудником в заштатной лаборатории. Он даже со стула не приподнялся, протянув руку Захару через стол, которым был зажат в углу. «Присаживайтесь», — кивнул Михаил Сергеевич на один из стульев. Захар, памятуя о заднице Сереги Мануйлова, сожженной притом, сказал «благодарю», обошел указанный стул и сел на соседний. И сразу успокоился. Затеялся бездарный и бессмысленный разговор, перебирание имен знакомых, забегаловок, в которых Захар бывал с друзьями, название его диплома, адрес, обстановка и посетители его с Андрюшей мастерской. Да-да, все вы знаете, все видите, и от судеб защиты нет, раздраженно думал он, стараясь сохранять на лице выражение участливого внимания. Отвечал охотно, подробно, абсолютно безинформативно, словно бы любуясь дурацкими мелочами. Такой вот я вдохновенный художник. Во что была одета, помню. Что говорила? Простите, я же не журналист. Мы художники люди цвета, а не слов. Я, видите, и сам косноязычен, да и поддатые все мы были. Вот-вот должен был возникнуть Басота со своей коллекцией. Покартинно поименованной, если уж на то пошло, своей австралийской фермой и назревающим отъездом, но он не появлялся. Ни он, ни Мажар, ни туалетно-оружейный магнат Гнатюк. И это было странно, странно, невероятно. Вот откуда тянуло сквозняком. Вдруг посреди какой-то фразы, оборвав сам себя, Михаил Сергеевич взглянул на часы, снял трубку и, крутанув диск, проговорил совсем другим, собранным голосом. «Павел Иванович, мы готовы». И раза два угукнув, положил трубку. И опять Захар шел в сопровождении рыхлого МНСа по бесконечным пустым коридорам. Поднялись они в лифте еще на этаж, опять шли. Ей-богу! Не должен бы набирать вес, уважаемый Михаил Сергеевич, при таких-то ежедневных прогулках. Дошли до высоких двойных дверей, которые открылись в комнату с несколькими столами. Из этой комнаты вела еще одна дверь, обитая коричневым дермантином, с табличкой, мелькнули перед глазами золотые буквы, зам, зав, чины, не успел прочитать, но в голове пронеслось «Вот где должен всплыть Басота!» «По чинам и почет!» Белобрысый секретарь вскочил из-за ближайшего стола, отворил дверь, простершись по косяку, будто полураспятый. Они вошли. Впереди Михаил Сергеевич, Захар за его спиной. И в тишине кто-то проговорил: «Хорошо, иди». Михаил Сергеевич слегка попятился, обошел Захара, тихонько притворил дверь и сгинул. А впереди оказалась большая комната с гигантским столом буквой «Т» и рядом стульев. И совсем не за столом, а сбоку, у окна, в кожаном кресле, сидел человек в мундире лет 70, сильно побитым оспой лицом, заурядной лысиной и незаурядными въедливыми глазами из тех, что вроде никогда не прикрываются веками. «Кордовин», медленно проговорил он. «Подойди-ка ближе, парень». И когда парень подошел, тот, не сводя с него своих неусыпных глаз, сказал как бы самому себе: «Правда, одно лицо. Это ж надо. Аж мороз по коже. Будто Захар Миронович с того света». И подбородком кивнул на кресло напротив. «Садись давай. Это ведь твоего деда кабинет. Вот тут он и застрелился». И вмиг из головы Захара унесли шелестящей лентой Басота, Мажар, картины Аргентины, и в гулкой тишине остался только этот кабинет с до сей минуты неостывшим выстрелом и побитый оспой старый чекист. «Вы знали деда?» — отрывисто спросил Захар. Тот усмехнулся. — Знал. Твой дед меня из беспризорщины, из уголовщины вытащил, а мог за решетку отправить. Я у него в парке на Крестовском на 1 мая бумажник вытянул и попался. Он меня прямо за руку цапнул. Реакция у мужика была поразительная. Он и стрелял снайперски. Умный, резкий человек. Да, мог сдать меня куда надо, головой не кивнув. Раздавить букашку, кто я был для него. А вот вытащил. Что-то во мне увидел. Я сначала у него курьером бегал, потом шофером ездил. И все он меня учиться заставлял. Генерал помедлил, потянулся к чашке на столе, такой уютной, в красный горох, отпил чаю и сказал. Это ж я его и предупредил, Захар. Я услышал кое-что, когда заменял заболевшего шофера у самого. И не жалею, хотя тогда очень горевал. По Захару-то Миронычу, как по отцу горевал. Зато доброе имя ему сберег. И семье все добро сохранил. Так-то вот. А теперь в его кабинете сижу. Надеюсь, скоро с миром отсюда уйти. Молодые подпирают. И правильно делают. Он переплел пальцы, хрустнул ими и совсем другим тоном спросил. Ты, говорят, копируешь хорошо. Захар смешался и подумал, вот они, методы ведения допроса. Суховато ответил, неплохо. Все можешь скопировать? Практически все. Тогда я тебе случай один расскажу. Во время войны наши замели одного художника. Выдающийся был копировальщик. Гений, можно сказать. В ходе следствия его спросили, мол, все ли можешь скопировать? Тот тоже все говорит. Его заставили тридцатку воспроизвести с помощью металлической пластины. Она до сих пор среди экспонатов музея МВД находится. Гравированная тридцатка, с величайшей точностью исполненная, до волосяных волнистых линий. Генерал сделал паузу и устало закончил. Шлепнули его, хоть и гений. «За что?» — тупо спросил Захар. «На всякий случай. Опасен для государства в военное сложное время. Да у нас ведь простых времен не бывает». Генерал грузно подался вперед и проговорил, не понижая и не меняя голоса, словно тот же рассказ продолжал. «А ты, Захар, уезжай». Тебе сейчас по еврейской линии это нетрудно сделать. Если где запрется, я подтолкну. Не нужно тебе тут оставаться, парень. Это совет в благодарность за дедово добро? Криво усмехнувшись, спросил Захар. И генерал не отвел взгляда. Ответил просто и спокойно. Именно. Уезжай, сынок. Ноги в руки. И поскольку он замолчал, переведя взгляд в окно, Захар поднялся, понимая, что вот оно и случилось. Вот оно, оказывается, как происходит в виде отеческого совета. «До свидания», — пробормотал он. Генерал кивнул, глядя в окно, но вдруг повернул к нему голову и заинтересованно спросил, «Дедова-то коллекция при тебе?» И Захар, уже отступивший от кресла на два шага, обмяк и тихо произнес. «Какая коллекция?» «Ну как же!» — оживился генерал. «У Захара Мироныча много картин было. По стенам висели много. Он ведь с известными художниками дружил. Кое-кого из них просто спас. Да из Испании и Франции что-то привозил. Я в этом не силен, конечно, но... Там вроде были знаменитые имена, первые из первейших имена были. Он глянул в побледневшее лицо Захара, видимо, понял, что на нет и суда нет, вздохнул и проговорил. Видать, Елена Арнольдовна в войну продала. Или еще где погибли, растерялись. Как поживает дочка-то его, Фанечка? Я ее в школу и на балет возил. Помню, отец как-то чудно ее дразнил. «Жучка, что ли?» «Жука», — машинально поправил Захар. «Она и сейчас яркая брюнетка. Ну, кланяйся ей, кланяйся от Паши Меретьева!»